Глава 23. «Простите, Эмма Марковна, за оплошность», — потупил очи Далу управляющий. «Не объяснил этому дураку, что Алексей Иванович не просто дворовой из Голубков, а присланный вами наблюдать, как завод строят. Небось, дурень в потемках не разглядел, кто перед ним, и полез в кулачки. Уж я ему...» «Не о том речь, Степан», — сказала я сурово. «А о том, как же это? Создание девок портило, и баба бежала год за годом. Анька хоть и в молодых годах мне 5 имен назвала, что у нее на памяти. Верно, побольше будет женщин, которых он приласкал?» «Будет», — тихо кивнул Степан. «Побольше 5». «Ладно, твой бывший барин. Он только и смотрел, что в стакан, да в лузу бильярдную. Ты-то как такое попустил?» Мой голос повысился, приближаясь к упругости стального хлыста. «Ты же управитель! Он же, считай, на твоих глазах баб и девок принуждал. И ты видел?» «Да вот в чем дело, Эмма Марковна», — несмело проговорил Степан. «Ласки-то его на пользу шли». «Это как, Степанушка?» — спросила я, еле сдержав изумление. «Он баб в углу зажимал не только за оплошки, но и за кражи. Ласок-то его по второму разу мало какой бабе хотелось». «А если мужик крал?» Растерянно спросила я. «Мужика, конечно, сёк. Ну, сулил ему, что бабу его приласкает или сестру, если парень совсем молод, или дочурку, коль постарше». Я принялась глубоко дышать и медленно считать. А ведь Егорова с его заморенными мужиками и хилой скотиной, пожалуй, не было разворованным. Кроме того, что крал управляющий. И еще жаловались мне командированные мужики из Голубков, что здесь крадут почему-то лишь мужики-вдовцы да бабы почтенных лет. Вот она, причина. Да уж, мушка. Развлекалась перегонкой нефти и сахарной ватой и не заметила, как в твоих владениях процветает системный феодальный харассмент. Зато краж немного. Крокодил ловится, кокос растет, потому что племя приносит жертвы фаллическому бошку. Не феодалу! Даже не управителю, а помощнику управителя. Кажется, успокоилась. «Митяйку позвать?» — спросил управляющий, тоже чуть успокоенный моим ровным дыханием. «Не надо. Пока». Почти спокойно сказала я. «Позвать надо баб и девок. Сначала в усадьбе, потом из деревни. Со всеми поговорю. Ласкайку пока что запереть за самым крепким замком, чтобы и крыса не выгрызлась и не вырвалась, и двух мужиков с дубинами приставить. Уйдет — тебе отвечать!» Под конец уже не сдержалась. Степан побледнел, но помчался исполнять. Уже скоро в Голубке помчался гонец с утешительным посланием для Лизоньки. «Маменька очень занята, завтра будет». Маменька действительно была очень занята. Пришлось поговорить почти со всеми бабами и девками Егорова. И как же они боялись! В этот день я поняла, как пришли в голову теперь уже моему современнику Крылову вроде бы шуточные слова. Сильнее кошки зверя нет. Он же сам недолго был чиновником, мог наблюдать такие ситуации. «Ну что вы, как же вы меня защитите от этого тирана-изверга? Он же здесь всех сильней! Вы уедете, а я останусь в его власти. И ведь права запуганная мышка. Прежде не видела управы на зверя. Почему же сейчас надеяться?» Никогда в жизни я так часто не божилась, не клялась Господом, что Митяйка-ласкайка в Егорова не останется. Завтра все увидите. Только помогите мне, скажите правду. Когда уже вечером вышла передохнуть, прогуляться, встретила Алексейку. «Я тебя и завтра поблагодарю, и сейчас скажу спасибо. А почему ты за девчонку вступился?» «Ну, жалко стало. Жалко, что он вашу девку портит. Кто же потом эту дурочку взял бы замуж?» Растерянно пробормотал Алексейка. И я поняла, что ему неудобно объяснять мне, почему он защитил другую женщину. А еще подумала, что Анька явно не дура и не уродина, так что можно понять и выбор добычи мерзавцам, и паренька, поспешившего на защиту. Надеюсь, полутьме Алексейка мою улыбку не разглядел. На другой день у барского крыльца собралось все Егорово. Приковыляли даже дряхлые старики-старухи, а мамаши несли младенцев. Те, что чуть постарше, держались за юбки матерей. От таких картин и разговоров детишек вроде бы надо беречь. Но в то же время они видят и как режут скотину, и как люди умирают с самых малых лет. Пусть и это увидят и запомнят. Привели Митяйку-ласкайку. Оглядев негодяя, я поняла, что такой гориллий никогда не получит желаемого от баб и девок за платки и пряники. Только угрозами. А еще оценила отвагу Алексейки и его боевую решимость. Смог свести бой в ничью с таким противником. «Барыня, помилуйте, не знал я!» — хрипло проговорил Митяйка, думая, как и Степан, что ему поставили вину гематомы Алексейки. «Тебя не спрашиваю», — сказала я. «Сама говорю. Беззаконие много лет у вас творилось. Нельзя ни по божьим законам, ни по царским женщину принуждать. Для того и поставлены помещики над крестьянством, чтобы законы соблюдались. Алексей, благодарю тебя, что не позволил совершиться беззаконию». Алексейка сначала взглянул на меня растерянно, а потом его лицо осветилось даже не радостью, восторгом, пусть и слегка щенящим. «Тебя, Степан, благодарить не за что. Ты много лет беззаконию потакал», — сказала я чуть суровее. Управитель лишь вздохнул. Воцарилась тишина. Слышались лишь вздохи негодяя, понимавшего, что судьба его решится сейчас. И он не ошибся. «Имена всех обиженных женщин мне известны», — сказала я. «Оглашать их не собираюсь. Каждая получит за свои страдания». Хотела сказать «штраф», но правильно ли? Компенсацию не поймут. Разве что возмездие. Говорил как-то Миша, что у варварских народов, например, у германцев, за насилие над женщиной полагались выплаты. Дать столько серебряных монет, чтобы, когда женщина лежит, покрыть ее ягодицы. Как говорится, дикарис. Но даже такая древняя варварская справедливость лучше, чем сама виновата дура, что юбку короткую надела. По моему приказу был заранее принесен стол. На него поставили два мешка. В одном пара лаптей, дырявый кафтан, деревянная ложка, деревянная миска и еще чуток такого же простенького добра. Содержимое второго мешка оказалось интереснее. Серебряные вилки и ложки, серебряный свисток, медный рожок, медный кубок, серебряная чарка, серебряный набалдажник, а трости и много иного ценного добра, какое обычно находят при обыске в варварском притоне. «Ты что, Митяйка, барина обкрадывал?» — проговорил управитель с искренним удивлением. «И барина обкрадывал, и женщин заставлял воровать», — кивнула я. «Вот это добро», — показала на лапте, — «твое, Митяйка, а вот это продано будет. Я еще денег добавлю и разделю между всеми обиженными, чтобы хоть такое было удовлетворение». Бабы и мужики зашумели, удивленно и радостно. Какая-то резвушка даже замахнулась на мужа, и я услышала: «Чего ты меня в усадьбу работать не пускал?» «Ладно, не будем вздыхать. Заканчивать надо». «Ты сам, Митяйка, мне служить не будешь. Зубы, погляжу, у тебя целые, так что и квитанция мне в зачет пойдет. Или продам с выгодой, или из мужиков кого сберегу. Послужишь царю, тебе там и мундир казенный выдадут, и сапоги. А пока тебя в рекрутское депо не увезли, поработаешь. Я давно камни во враге приметила. Примешься их таскать, а чтобы на людей не бросался, будешь псом на сворке. Ошейник надеть, на цепь посадить. А надзирать над тобой бабы будут по своему выбору. Зачту им сторожевой день как барщину, а погонять его же арапником». Вдохнула. Первый раз ощутила себя салтычихой. Но не жалела. Только тихонько велела тому же Алексейке приглядывать, как бы умученные аспидом бабы его раньше рекрутского набора не пришибли от усердия. Нечего грех на душу брать. Хотела добавить. И чтоб через 3 дня ни камней во враге, ни гада этого духу здесь не было. Снарядить под воду и в рекрутское. Но воздержалась. Камушков столько, что и 5 таким здоровякам не перетаскать за 3 дня. А насчет рекрутского депо узнать надо. Есть в этом году набор в Нижегородской губернии или нет? Я знала, что царь в послевоенном манифесте временно освободил некоторые территории от набора. А какие? Не помнила. Плохо выйдет, если оторву от дела 2-3 мужиков, сопровождающих, и отправлю, а на месте скажут, что пока не берут. Так что сначала вызнаю. Камушки не сразу закончатся. А кроме них, от прежнего барина досталась пара авгиевых конюшен. Причем в полном смысле слова. И разработать залежи этого гуанна в хозяйстве лишних рук не было. Теперь нашлись.